Помещение защищено от всех видов прослушивания. Запись мы тоже убрали. Есть основания считать, что наши технические средства уязвимы для техники туристов, так что решили подстраховаться. Нет даже телефонной связи. Мобильная, кстати, тоже глушится. «Хорошо, Александр Владимирович», – кивнул президент. «Давайте ваших людей». Директор ФСБ встал из-за стола, пересек небольшую, не имеющую окон комнату и приоткрыл дверь. «Заходите, товарищи», – пригласил он дожидавшихся в коридоре офицеров. «Присаживайтесь на те стулья и начнем. Представляться нашему гостю не нужно, я ему о вас уже сказал все, что нужно». В комнату вошли Сергеев и Рощин, которые поздоровались с президентом и заняли предложенные места. «Начинайте, Геннадий Михайлович», – сказал президент. «Доложите подробно все, что удалось выяснить по последнему инциденту». Нападение было совершено внезапно на двух машинах силами 9 человек. По нашим парням одновременно работали из 3 автоматов АК и 6 пистолетов разных систем. Первый удар был нанесен через открытые окна машин. Чуть позднее к бою присоединились те, кто не мог работать из салонов и покинули машины. У бойцов нашей группы в запасе было всего 5 секунд. За это время находившиеся в джипе бойцы и водитель успели его покинуть и, укрывшись за машиной, оказать сопротивление. Укрытие из джипа так себе. Автоматы во многих местах прошивают его насквозь. Поэтому в первые же секунды боя все 4 получили многочисленные ранения, хотя и успели убить 2 нападавших и еще столько же ранить. Поэтому хочу, пользуясь случаем, еще раз обратить ваше внимание на необходимость скорейшей замены всей нашей обычной автотехники на бронированную. В момент нападения водитель Тойоты был вне машины. Укрыться за ней он не успевал, поэтому бросился в салон под защиту брони. Ему не хватило секунды, чтобы захлопнуть дверь. В него выпустили очередь из автомата. Если бы не пуля, которая разнесла ему затылок, мог бы отделаться синяками на спине и парой сломанных ребер. Последний из бойцов, который выполнял при клиентах обязанности телохранителя, как раз вышел с ними из подъезда. Собственно, их появление и послужило сигналом к нападению. Он успел выстрелить по ближайшей машине и убить одного из бандитов, но тут же получил 3 ранения. Все смертельные, и выбыл из боя. Муж Ольги попытался завладеть его автоматом, но получил касательное ранение в голову и потерял сознание. Саму Ольгу, видимо, никто не стрелял. В момент нападения она стояла совершенно открыто, но не получила ни царапины. «А почему позволили застать себя врасплох?» – спросил президент. «Кто-то меня убеждал, что на охрану девушки выделены лучшие люди». «Стечение обстоятельств», – ответил Сергеев. «Кроме того, там было сложно работать. Двор большой, в него имеется несколько въездов. А на внутренней дороге, особенно у подъездов, несмотря на рабочий день, скопилось много автотранспорта. 2 уцелевших бандитов находятся пока в тяжелом состоянии, так что допросим их позже. Я думаю, что кто-то из этой группировки следил за домом Ольги и заметил наши машины. Во время последней поездки нас, очевидно, вели, используя 1 или 2 машины. В Москве с ее движением это несложно. Ольга с мужем была в гостях около часа, а за это время легко было подогнать 2 машины с боевиками. Защитить клиентов лучше, чем было сделано, в рамках выделенных полномочий, было трудно. Ошибкой было то, что пошли навстречу с этими поездками, но Ольга уперлась, а сильно жать на нее я не решился. «Ладно, эти вопросы вы потом рассмотрите сами», – сказал президент. «Расскажите лучше о действиях самой Ольги». «Как нам известно, она сама великолепный боец с запредельной скоростью реакции, но почему-то до момента ранения мужа находилась на одном месте, не сделав даже попытки воспользоваться оружием убитого бойца». «Растерялась?» – спросил президент. «Очень может быть. Одно дело демонстрировать что-то в спокойной обстановке, совсем другое – попасть под огонь. Хотя при уничтожении криминальных авторитетов она проявила редкое хладнокровие. Мы считаем, что уничтожение молодежной бандитской группировки по прежнему месту жительства Славиных незадолго до их отъезда – это ее рук дело. Просто она не сочла нужным поставить нас в известность о такой мелочи. Что случилось точно, нам пока не ясно, а с самой Ольгой на эту тему еще не беседовали. Немногочисленные жильцы, которые в это время были во дворе и не успели укрыться в подъездах при звуках стрельбы, говорят, что на несколько секунд небо приобрело ярко-зеленую окраску. Большинство тех, кто был в это время в квартирах и прилип к окнам, ничего такого не видело. Только там, где были приоткрытые окна, через проемы полыхнуло зеленым светом. Похоже, что Ольга права, и стекло полностью задерживает этот вид излучения. Дальше события развивались примерно так. «Ольга бросилась к мужу?» – кивнул президент. «Нет, она бросилась на детскую площадку к машинам. Причем бросилась как-то странно. Немногочисленные свидетели вообще ее там не видели, хотя от самого подъезда к машинам идут ее следы. Очень странные, надо сказать. В асфальте имеются отпечатки ее сапог глубиной сантиметров 5. На песке детской площадки они в два раза глубже. Возле каждого такого отпечатка полностью растаяли остатки снега. Даже не так. На сантиметров 20 во все стороны снег просто испарился. Также следы есть и вокруг машин. Она обошла машины и убила тех четверых, кто еще вел огонь. В живых оставила лишь двоих раненых, которые были без сознания и теперь находятся у нас. Убивала не магией, а просто сшибая им головы». «Не понял», – поднял брови президент. «Как такое возможно? У нее что, был клинок?» «Мы тоже этого не можем понять до сих пор. Головы не отрублены, а именно сбиты чудовищным по силе ударами. У убитых не просто перебит позвоночник, им чем-то механически разрушили и мышечный каркас шеи. Скорее всего, орудием убийства были руки Ольги, так как в местах разрыва обнаружен ворс с ее пальто. Специалисты считают, что рука даже тренированного мужчины не то, чтобы нанести подобного удара, она его просто не выдержит, сломаются кости. Мотивы применения столь экзотического и наверняка затратного в плане сил способа убийства тоже совершенно не ясны. Такой мастер боя, как Ольга, могла их перебить играючи, даже если учитывать наличие на нападавших зимней одежды. И что было дальше? А вот дальше она пошла к мужу. От машин к подъезду тянется вторая цепочка следов. Но глубина отпечатка в грунте уже в два раза меньше. А на асфальте видны только отпечатки каблуков. И снег там уже не испарился, а просто подтаял. Здесь ее уже видели жильцы дома напротив. По их словам, женщина присела перед лежавшим мужчиной, посидела так с минуту и быстро пошла к разбитому джипу. За эту минуту она полностью зарастила мужу рану на голове. Выросли даже волосы, хотя на тот момент, когда мы осматривали Игоря, они были еще короче остальных и немного отличались по пигментации. Немного позже уже никаких отличий, как и шрама, обнаружить не удалось. И что говорят медики? Цензурно – ничего. Для такой скорости регенерации необходимы температуры, запредельные для органических тканей. Кто-то даже заикнулся о манипуляциях со временем. Для них это более допустимое предположение. Надо полагать, она занялась оказанием помощи вашим бойцам? Занялась. Каким-то непонятным образом извлекла все пули, после чего зарастила все раны и свалилась без сознания. Кто-то считает, что мышечная ткань сама вытолкнула пули. Правда, никто из умников не может объяснить, как вылезла пуля из головы. Когда парни осмотрели, а это было примерно через час, шрамам от раны следам от пуль в теле можно было дать месяц, а к вечеру никаких следов не было вообще. И кто из них первым очнулся? Ее муж. Первым делом он бросился к Ольге и попытался привести ее в чувство. Когда это не удалось, он позвонил майору. Он мне коротко обрисовал картину и попросил срочно прислать глюкозу для инъекций. При магическом истощении эта мера в сочетании с кислородом неплохо помогает. Проверено на практике. И как? Помогло? Помогло, но не слишком. В сознание она так и не пришла, но муж все-таки настоял отвезти ее домой. Разумно ли было идти ему навстречу? У вас в госпитале ее быстрее поднимут на ноги. Мы так и хотели, пока он не раскололся. Оказывается, при сексуальном контакте жена каким-то образом напитывает его силой, при этом не только не тратя свою собственную, а наоборот, получает ее столько, что восстанавливается практически сразу. С этим связано и то, что он помолодел самое меньшее на 10 лет. Его жену создавали ему в подарок как универсала. Телохранитель и целитель – это только наиболее яркие грани ее таланта. Причем все затачивалось под него. Ольга называет это инстинктивной магией. Ей было достаточно просто находиться рядом с человеком, которому она испытывает симпатию, чтобы у того прошли самые тяжелые недуги. И чем сильнее симпатия, тем быстрее идет исцеление. Когда больные были ей чем-то неприятны, она просто старалась думать о чем-то хорошем, в основном о муже. А любовь к нему дала ей возможность омолодить его тело. Но это, как она говорит, путь только для одного человека. «Поухаживать за ней, что ли?» – пошутил президент. «Ничего не получится», – не принял шутки Рощин. «Это тот редкий в наше время случай, когда для женщины в любимом человеке заключена цель ее жизни. Потеряв Игоря, мы потеряем и Ольгу. Она просто перестанет жить». «Все так серьезно?» «И какие меры приняты?»